Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий Николаевич. Вопрос таков. Вот у меня с одним публичным человеком вышел спор недавно по поводу выражения такого «территория оцеплена». Это он так говорит. «Территория оцеплена». Я утверждаю, что пытаюсь ему доказать, что территория оцеплена. В доказательство пытаюсь привести ему такой пример. Ну, например, собака ослеплена. И во всех словарях написано так, как он говорит, что территория оцеплена. Но единственный словарь Сорокина, который я раскопал, там написано «территория оцеплена». Вот, пожалуйста, внесите ясность. Спасибо вам за внимание. Аркадий Николаевич, я все-таки приму сторону вашего оппонента. Я считаю, что здесь ударение должно оставаться на корне, и перенос ударения на окончание, да, это очень распространенная в современном русском языке тенденция. Во многих кратких причастиях в форме женского рода, особенно в форме женского рода, это уже произошло, и эти ударения уже узаконены. Но для глагола «оцепить» и его причастий этот процесс пока не завершен. А поскольку он не завершен, постольку и возникают колебания. И вам кажется, что лучше «оцеплена», а вашему собеседнику кажется, что лучше «оцеплена». Аналогии с другими причастиями от других глаголов здесь не помогут. Здесь нужно обращаться к авторитетным источникам. Авторитетными являются орфоэпические словари, изданные под грифом «Академия наук», и грамматический словарь русского языка Андрея Анатольевича Залезняка, в котором при каждом слове есть соответствующие обозначения, которые отсылают к таблицам, подробнейшим, детально разработанным таблицам, в которых отражены в том числе и акцентные схемы каждого слова. То есть указано, как ставится ударение в каждой форме данного слова. Вот к этим источникам и следует обращаться. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще комментарий или вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Евгения Николаевна, Санкт-Петербург. Узнали. Здравствуйте. Извините за очередное беспокойство. Отправила вам письмо и спрашивала, что означает слово «прохвост». А недавно зашла в библиотеку, и мне нашли это слово. Это пройдоха, проходимец, мошенник, обманщик, нет ничего святого. И еще несколько значений, но этого вполне достаточно. А вы не знали значения этого слова? А вы знаете, как-то вот не вдумывалось никогда в это слово. Евгения Николаевна, мы получили так, ваше письмо. Да, так, может быть, еще что-то хотите спросить? Или да, я хочу единственный вопрос вам задать. А, вот в чем дело. Пожалуйста. Как известно, российские нобелевские лауреаты по литературе Бунин, Пастернак, Бродский, Солженицын были эмигрантами. А Михаил Александрович Шолохов всю жизнь прожил в станице Вешенской. Я много читала о нем, поскольку это один из любимых моих писателей. И вот в одной книге я прочла. Писатель родился в станице Вешенская. А я считаю, в станице в такой, Вешенской надо писать. Может быть, я не права. Объясните, пожалуйста, Михаил Яковлевич. Спасибо. Евгения Николаевна, конечно, вы правы. Он родился в станице Вешенской или Вешенской, ее еще иногда называют. Конечно, здесь должен быть тот же падеж, что и у существительного «станица». В станице Вешенская это неверно, только и всего. А по поводу вашего вопроса, связанного со словом «прохвост», я все-таки кое-что добавлю. В своем письме вы спрашивали о происхождении этого слова, и причем здесь «хвост». Так вот, о каком-то хвосте здесь речь вы пишете. Так вот, я должен сказать, что, конечно, изначально, исконно никакого хвоста в этом слове не было и быть не могло, потому что «прохвост» — это искаженное немецкое слово. Немецкое слово звучало «профос». там даже никакого «т» не было. Профос означало «тюремный надзиратель», «надзиратель за арестованными солдатами». Встречается в русскоязычных памятниках, начиная с XVII века. Вот на русской почве это слово, во-первых, претерпело фонетические изменения. Известно, что звук «ф» во многих русских говорах не существует, и если говор усваивает слово, в котором есть этот звук, он заменяет «ф» на «хв». Вот так и получился «хв» вместо «ф» в этом слове. Ну, а дальше, возможно, еще под влиянием аналогии со словом «прихвостень», ведь тюремный надзиратель – это нехороший начальник, но при этом начальник невысокого ранга. Возможно, под влиянием вот этой аналогии со словом «прихвостень» возникло еще это «т», и, в общем, сразу стало как бы понятным это слово, хотя в реальности никакой исконной связи с хвостом нет. Но я хотел бы еще поблагодарить вас, Евгения Николаевна, и за ваше письмо и за очень симпатичные открытки, которые вы нам всем прислали. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья Борисовна. Вы знаете, я хотела узнать, часто слышу и по радио, и по телевизору, когда спорят люди, и во время спора один кому-то, вот, вернее, не кому-то, а другим говорит такое слово: «смотрите», хотя нет никакого изображения, и некуда смотреть, просто идет устный разговор. Вот правильно ли это? Меня как-то всегда это смущает. При споре слово «смотрите». И дальше что? Вот идет спор. Наталья Борисовна, я дополню. Все, у вас один вопрос. Да. Я дополню, это бывает не только в споре. Очень часто это бывает, когда кто-либо желает объяснить нечто своему собеседнику, и в этом случае тоже очень часто бывает «смотрите» или «смотри». А часто говорят и «ну, послушайте». И дальше ничего не говорят. То есть слушать нечего, но тоже привлекая внимание. Ну, послушайте. Совершенно верно. Парадоксы нашей речи бесконечны. Что касается «смотрите», я вам должен сказать прежде всего, что это не исключительно русское явление. В английском языке ровно в той же функции используется слово «look», которое означает именно то же самое – «смотри» или «смотрите». Тоже никто никому не предлагает ни на что смотреть, предлагают подумать, вслушаться, разобраться. Дело в том, что вот этот глагол, вообще глаголы восприятия, слухового, зрительного восприятия, это глаголы, которые очень легко принимают переносные значения. Когда мы используем «смотрите», мы предлагаем человеку не глазами, а умственным, внутренним взором взглянуть на ситуацию, представить ее, опять же, перед своим умственным взором. И как обозначить вот это действие, если мы представляем это в виде вот этой метафоры, нечто, что мы видим умственным взором? Как описать, какими словами можно описать ту картину, которая в нашем сознании возникает, но которая в реальности не существует? И как описать действие, когда мы анализируем, изучаем, рассматриваем, в конце концов, эту картину? Для этого существуют уже готовые в языке готовые глаголы. Вот один из них – это глагол «смотреть». Потому во многих языках и используются эти глаголы для того, чтобы побудить собеседника к ментальному, умственному действию, а вовсе не к тому, чтобы он воспринимал нечто реально зримое органами своего зрения. Как это по-русски? Еще кто-то нам дозвонился, и вы в эфире, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, вам звонит Вера Александровна. У меня такие вопросы. Как правильно говорить «достичь» или «достигнуть»? Это первый. Второй. Прошло 10 или 100 лет? Или прошли 10 или 100 лет? Ведь говорят, например, прошли годы, а не прошло годы. И третий вопрос такой. Мы говорим «приготавливают», «заготавливают», но «доставляют», «добавляют». А почему по аналогии не говорить тогда «доставливают», «добавляют»? По аналогии с «приготавливают», «заготавливают». Будьте добры, ответьте, пожалуйста. Спасибо, Вера Александровна, за вопросы. первый «достичь» или «достигнуть». Это так называемые дублеты, то есть глагол, который имеет две вариантные формы. Обе формы являются правильными, и вы можете использовать ту из них, которая вам симпатичнее. Прошло 10 лет или прошли 10 лет. Вы правы, когда говорите, что в сочетании с существительным «годы» требуется форма множественного числа в глаголе «прошли годы». Или, если мы, допустим, говорим о десятилетиях, десятилетие – это тоже множественное число, «прошли десятилетия». А вот 10 лет, 100 лет не требует формы множественного числа в глаголе, потому что там управляющее слово «100» или «10» — это числительные, которые не имеют форм числа и не несут, соответственно, грамматического, я подчеркиваю, грамматического, а не математического значения множественного числа. Поэтому там регулярно, правильно форма среднего рода «прошло 10 лет», или, как у Пушкина, «прошло 100 лет, и юный град, полночных стран, краса и дива» и так далее. Как это по-русски? Третий ваш вопрос касается довольно своеобразного соотношения. Мы говорим «приготавливают» и не говорим «приготовляют», и при этом мы говорим «доставляют», но не говорим «доставливают». Что я вам могу сказать, Вера Александровна? Понимаете, язык – это, в общем, штука прихотливая. В одних случаях он выбирает одно решение, в других он выбирает другое решение. И с этим приходится считаться, надеяться на то, что во всех похожих друг на друга случаях мы встретим в языке совершенно одинаковое решение, не приходится. Я мог бы, наверное, дать более развернутый и содержательный ответ на ваш вопрос, но сейчас в студии просто нет возможности обратиться к соответствующей литературе. Поэтому пока придется удовольствоваться тем, что эти глаголы просто по-разному образуют формы изъявительного наклонения, в частности, формы настоящего времени. Если мне удастся найти к следующей передаче более развернутое объяснение, то я обязательно им с вами поделюсь. А как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился? Меня зовут Наталья. Я бы хотела узнать, вот такая поговорка есть: по одежке протягивай ножки. Причем здесь одежда человека и его ноги. Наталья, я предполагаю, что одежка в данном случае понимается в расширительном смысле. Одежкой можно назвать не только то, что человек надевает, брюки и тому подобные насильные вещи. Одежкой можно в расширительном смысле назвать и то, чем человек укрывается. Ну, например, одеяло. И если ты не хочешь, чтобы... Если одеяло коротковато, и ты не хочешь, чтобы ноги мерзли, то не вытягивай их так, чтобы они торчали из-под одеяла. Вот я понимаю смысл этой пословицы и в общем-то, ее происхождение таким образом. Как это по-русски? Спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!